Глава 7. Хороший вопрос. И ответ у меня на него есть, достаточно конкретный и уверенный. Вот только озвучивать его не стоит, потому как это будет означать прекращение общения с этой невероятной леди, которая меня тянула сильнее, чем к родной матери, несмотря на маленький срок, прошедший с начала знакомства. Леди Нерта оказалась такой замечательной, умной, остроумной, сильной и смелой, что я на самом деле восхищалась ею и была готова на все, чтобы сегодняшний день не стал последним. Что, несомненно, произойдет, заявив я ей, что не люблю ее внука. Но и врать ей я не могла и не хотела, потому что лгать такой замечательной женщине продемонстрировать неуважение. Тем более, когда она так ласково приняла меня, показала, что в отношениях с демоном готова встать на мою сторону целиком, обласкала вниманием и сказала столько ласковых и приятных слов. Я не готова ее потерять. Я понимала, что она хочет от меня услышать. Подтверждение словам Хантера, что я влюбилась в него с первого взгляда. «Ты молчишь», — прищурилась она. «Мой вопрос настолько сложный?» «Мне казалось, что нет. Я просто не знаю, что ответить», — откровенно призналась я. Выпалила и замерла, стесняясь посмотреть на леди Нерту. Но она молчала и явно ждала, что я как-то объясню свои слова. Залпом допив вино, я смущенно взглянула на демоницу. Но, к своему удивлению, не увидела на ее лице раздражения или злости. Скорее, терпеливое ожидание. «Хантер красив, умен, решителен и напорист. Богат!» — вздохнула, покосившись на брачное кольцо. «Наверное, в такого не только можно, но и нужно влюбиться. Но для меня понятие «любовь» слишком важное, чтобы им разбрасываться, когда знакомству нет и нескольких дней». Последнюю фразу сказала совсем тихо и опасливо взглянула на леди. И снова удивилась, когда обнаружила, что она улыбается. «Значит, наличие красоты, богатства и ума в избраннике для тебя мало». «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь образец для сравнения, а мне не с кем сравнивать вашего внука». «Да, внешне он именно такой, каким я и представляла своего мужа. Насчет богатства сведений у меня нет, но уверена, в этом плане все в порядке. Ум. Думаю, что и с этим у Хантера все хорошо. Хотя, если честно...» Сейчас самым главным его достоинством для меня является тот факт, что у него такая потрясающая бабушка. Простите. «Ну что ты, дорогая?» – рассмеялась она. «Мне приятно это слышать. Но прости меня еще за один нескромный вопрос. Арис, а когда вы поженились?» «Сегодня утром», – практически прошептала я, не став акцентировать внимание на том, что и познакомились мы всего несколько часов назад. «Ну, тогда это все объясняет», — с облегчением вздохнула она. «Судя по всему, мой внук в своей излюбленной манере пришел, увидел, победил, не оставив и шанса на отказ». «Примерно так, леди Нерта, умоляю, только не спрашивайте подробностей». «Говорю же, дед, один в один. Тот тоже сделал мне предложение в день знакомства. Хотя поженились мы только через 3 месяца, чтобы успеть подготовить свадьбу. Так что я понимаю твою растерянность и смуту в мыслях. Но, несмотря на это, ты прекрасно держишься и не пасуешь перед Хантером. И мною. И именно такая жена ему и нужна. Арис, я еще хочу тебя кое о чем спросить. Ты не касаешься его, стараешься не смотреть лишний раз. Парируешь каждое его слово и действие. Между вами огромное напряжение. Но оно не такое, какое бывает между только что поженившейся парой. Извини еще раз. Ведь ваш брак еще не консумирован. Меня невольно бросило в жар, но я все же кивнула. Так я и думала. И это много объясняет. А что именно? Все происходящее, улыбнулась она. Арис, могу я тебя кое о чем попросить? «Да, конечно, все что угодно. Если есть хоть капля симпатии к нему, дай Хантеру возможность показать, какой бывает любовь. «Леди Нерта, а что, если он ошибся и не любит? Вдруг через месяц, к примеру, он или я поймем, что ошиблись? И этот скоропалительный брак был ошибкой. А вот к этому вопросу я предлагаю вернуться через месяц», — хмыкнула она. «Но я вижу, как он на тебя смотрит. А еще я вижу, как нам несут наш потрясающий торт». Внезапно закончила она разговор о Хантере. «Давай поскорее прикончим наши десерты и займемся одним из самых приятных занятий. Пойдем по магазинам тратить деньги моего внука». «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа», — хохотнула я. И мое настроение в один момент из упаднического стало великолепным. Хантер был в бешенстве. Нет, в его жизни всякое бывало, но никогда в жизни его терпение не подвергалось такому испытанию, как сегодня. Были капризные любовницы, пытавшиеся манипулировать им или как-то иначе задеть в надежде, что таким образом получит желанное предложение руки и сердца. Но с ними он быстро расставался, так же, как и с недобросовестными деловыми партнерами. Только этих он еще с наслаждением наказывал, лишая не только состояния, но и влияния. Некоторые члены семьи тоже не отличались особым здравомыслием, хотя с ними, к сожалению, нельзя было расстаться, а приходилось разгребать последствия их поступков. И сейчас был очередной такой случай. Хантеру не было необходимости становиться ищейкой, чтобы провести довольно простую параллель. Мужчина и женщина, находящиеся в отношениях, покидают свои дома практически одновременно и пропадают, учитывая нежеланный брак по расчету для Йона и хищную хватку Флэр. Кто стал инициатором побега, очевидно. Но непонятно, куда именно они направились. Требовалось срочно разыскать парочку и вразумить обоих, пусть даже жестко объяснив, что к чему. Чтобы запустить поиск и, конечно же, проверить слова бабушки, не потребовалось много времени. Проблема в том, что Йон додумался закрыться щитами, так что заклинание вернулось, не принося результата. Но это ничего, Хантер его разыщет обязательно, и чем дольше будет искать, тем жестче окажется встреча. Младшему брату пора взрослеть, прекратить совершать идиотские поступки и нести ответственность за собственные действия. Содержание отныне полностью и окончательно прекратится. Распоряжение насчет этого Хантер уже отдал. Посмотрим, как запоют несчастные любовники, когда первая же попытка расплатиться закончится ничем. Для того, кто не привык себе ни в чем отказывать, это будет сильным ударом. Флэр быстро сбежит в поисках более перспективного поклонника. А Йон вернется домой, поджав хвост и понурив голову. Так уж бывало раньше, будет и сейчас. А после того, как Йон женится на Кристелле, Хантер так уж и быть сменит гнев на милость. Но до этого дня младший будет находиться на коротком поводке, чтобы даже подумать не мог о непослушании. А вот что делать с другой проблемой, непонятно. Если в случае с Йоном все его взбрыки Хантер хорошо изучил, то появление в его жизни Арис оказалось ударом в спину. Неожиданным, неотвратимым и невероятно будораживающим. Да, красиво, умна, остроумна, бесстрашна. Но таких девушек много. Есть и более привлекательные, если так подумать. К тому же обладающие в совершенстве искусством флирта и знающие, как завлечь мужчину. Тогда почему он с самого утра постоянно думает о ведьме? Красиво? Бесспорно. Прошлась по самолюбию. Не без этого. Причем не единожды. Поразила смелостью. И это тоже. Ошарашила тем, что работает в Ордене. Да, это стало последней каплей, но уже добавленной в бушующий океан противоречий. Началось все гораздо раньше. Дело вовсе не в том, что он потерял дар речи, когда увидел ее в платье цвета пламени, желанную настолько, что у Хантера едва не сорвало все тормоза. Была еще какая-то причина. К счастью, сарказм ведьмы оказался хорошим противоядием. Благодаря ему демон сумел взять себя в руки. Ведьма осталась цела, а брак не превратился из временного в нерасторжимый. А дальше открытия пошли по нарастающей. Как вообще Арис додумалась пойти работать на законников? Ведьма, на орден. Нет, когда он собирал досье на Флэр, там было упоминание о ее сестре, но не стал делать запрос на ее полную биографию, будучи уверенным, что та окончательно порвала все связи с семьей. Как говорится, нет человека, нет проблемы. А выход из рода все равно, что смерть. Иначе почему Айрис более 5 лет не появлялась дома? Но все оказалось гораздо сложнее. Конечно, теперь он исправит ситуацию, узнав о ведьме все. Начиная с того, что она предпочитает на завтрак, и кончая истинной причиной ее возвращения домой. То, что и в этом случае не все так просто, сомнений уже не оставалось. Но факт оставался фактом. Она сама была законницей, а он пугал ее орденом. Можно представить, как она смеялась над ним в этот момент. И если бы это было единичным случаем. Нет, ведьма била словами жестко, не забывая улыбаться, и явно припасла за корсажем еще множество сюрпризов, весьма неприятных для него, как уже показала практика. Тем сильнее вызывало удивление отношение к ней леди Нерты. Бабушка неизменно оставалась островком рассудительности и рациональности в его жизни, всегда спокойная, уверенная в себе. И на его стороне, какую бы игру он ни заводил. Но не в этот раз. Да что такого в этой Айрис, что она умудрилась расположить леди Нерту к себе? С его бабушкой Айрис была неизменно вежлива, шутила, пусть и не всегда удачно, но довольно ловко поддерживала беседу. При этом была совершенно честна, пусть и не говорила всю правду, что тоже бесило. Опустим, что за некоторые ответы ведьму хотелось придушить. Что самое удивительное, ярость на ее слова пришла с совершенно неожиданным и диким желанием. Точнее, оно стало еще ярче и сильнее, ведь если хорошо подумать, то оно впервые появилось, когда он увидел, как ведьма смеется над ним, будучи в купальном халате. Наверное, хорошо, что леди Нерта сказала ему об исчезновении Йона, потому что Хантер уже не отдавал себе отчета, что делает и говорит. Лишь смотрел на ведьму, понимал, что сходит с ума, но точно не готов отпустить эту опасную и ядовитую кошку из своей жизни. И не отпустит, по крайней мере, пока не выяснит, почему и как она его так зацепила. «Всегда была уверена, что я ненавижу магазины. И все такое. Нет, красивые платья я любила. Но все же они больше ассоциировались с работой. Сменила внешность, нарядилась в необходимый по случаю наряд и отправилась на задание. В свободное время совсем не хотелось привлекать к себе внимание. Но, как выяснилось, на самом деле все было совсем иначе. У меня просто до сих пор не было правильной напарницы. Леди Нерта восхищала все сильнее с каждой минутой, что мы проводили вместе. Наверное, даже была шокирована неуемной энергией этой женщины. Конечно же, в хорошем смысле. Сразу после того, как мы прикончили десерт, леди Нерта потащила меня по магазинам. Потрясающий вкус и чувство стиля. Явное стремление нарядить меня как куколку. Но при этом четкое понимание, в чем я ощущаю себя уютно. Ну и неограниченный кредит муженька не могли не сработать. Если в первом магазине я еще немного терялась и робела, то к третьему освоилась окончательно. Ну а к пятому у нас с леди Нертой даже началось своеобразное соревнование. Я старательно подбирала наряды для нее, а она для меня. И все это под аккомпанемент последних слухов и сплетен. Что мне было крайне полезно. Ведь 5-летнее отсутствие давало себе знать. Я практически вернулась в чужой город. В свете же предстоящего приема сведения оказались весьма важными и своевременными. Ну а когда мы оказались в модном доме, где нас приняли как самых желанных гостей, леди Нерта вознамерилась заказать мне еще гардероб бальных и вечерних платьев. Ведь все, что мы покупали до этого, по ее словам, годилась только для прогулок, но никак не для приемов. Я окончательно смирилась, что я не владею положением, и доверилась демонице полностью. Кстати, то обстоятельство, что прием на самом деле состоится, я осознала в 4-м магазине. Туда прибыл личный помощник леди Нерты. Молодой демон, услужливый, симпатичный и очень серьезный. Бабушка моего мужа дала ему множество распоряжений касаемо завтрашнего события. На память перечислю всех, кого хотела завтра видеть, буквально минут за 10, не отвлекаясь от выбора нарядов. Составила меню и распорядилась, как подготовить и украсить дом. Под конец небрежно заявила, что размер счетов не имеет значения, но если что-то будет не так, она спросит с него по всей строгости. Помощник почтительно поклонился, и его как ветром сдуло. А леди Нерта вернулась к процессу покупки платьев, белья и прочих предметов гардероба. «Нет, однозначно сегодня у меня появился кумир и личная богиня. Я даже согласна на самом деле выйти замуж за ее внука, лишь бы не расставаться с леди Нертой. Несколько часов пролетели, как одна минута. День медленно катился к вечеру, на улице зажгли фонари, и стало ясно, что пора прощаться. Скажу честно, расставаться совершенно не хотелось, но совесть, шутка такая, проснулась и явно не собиралась уходить. А отчетливо намекает, что леди Нерта не должна тратить на меня все свое время». А в свете того, что я сейчас отправлюсь отдыхать, а ей еще предстоит проверять подготовку приема, мне просто-напросто стало стыдно. У меня нет слов, чтобы выразить, как я вам благодарна и как впечатлена нашим знакомством, сказала я, ожидая, пока из экипажа выгрузят покупки и внесут их в дом. А их было столько, что я сбилась со счета. Милая, ты мне очень нравишься. Мой внук не мог сделать лучшего выбора. Причем по всем показателям. Так что, если я чем могу помочь, то с радостью. А тебе, как я понимаю, не помешает немного опеки. Леди Нерта лукаво улыбнулась. Для меня это так непривычно. Но не могу сказать, насколько приятно, смущенно заметила я. Могу я пригласить вас зайти и выпить чаю? Нет, дорогая, хмыкнула демоница. Я немного устала и хотела бы отдохнуть. Возраст, все такое. А ты запоминай следующие указания. Завтра в 9 утра к тебе приедут мои мастера и помогут подготовиться к приему. Платье доставят ближе к полудню. Думаю, часов в 11. И последние штрихи внесут на месте. Ну и к 2 Хантер заедет за тобой. У меня снова нет слов. Айрис, дорогая, мне все это в удовольствие. Я так хочу, чтобы вы с Хантером были счастливы. Он, конечно, не подарок, но я уверена, вы предназначены друг другу. А если нет? — хмуро спросила я. У вас просто все случилось слишком быстро, — упрямо заявила демоница. В общем, дай ему шанс. Я промолчала. Очевидно, леди Нерта не рассматривала такой вариант, что наш брак с его внуком фиктивный, да и вообще временный. И открывать ей глаза на это я эгоистично не собиралась. Потом, может быть. «Айрис!» — она нахмурилась, посмотрев на меня. «Конечно, леди Нерта. Как я уже сказала, для вас я готова сделать все возможное. Вот и замечательно, дорогая. А теперь дай я тебя обниму на прощание». Вместо ответа я лишь порывисто шагнула вперед и крепко обняла эту потрясающую леди. «До завтра, дорогая!» — сказала она, когда уже уселась в экипаж. — Не забудь, в 9, и выспись хорошенько. Ну, это в том случае, если мой внук таки не успеет вернуться. А если успеет, — говорю откровенно, — я очень хочу внуков. Демоница хохотнула, а я отчаянно покраснела. Леди Нерта помахала мне рукой, и извозчик тронулся. Я же, проводив экипаж взглядом, развернулась и уставилась на Жиля, невозмутимо наблюдающего за нами. «Красивое платье!» — прищурилась я. «Демоны вообще любят красный цвет, и у многих этот цвет является родовым», — невозмутимо произнес он. «Как я понимаю, леди Нерта вас одобрила. Она изумительная женщина и настоящая леди, истинная глава семьи. Как это?» «А Хантер тогда кто?» «Официально глава семьи, конечно, он. Но леди Нерта — сердце и душа рода. Так что ее одобрение значит очень много». «А подробнее?» Жиль вздохнул и начал рассказывать, а я, выслушав его, задумалась. Нечто такое я и подозревала, особенно учитывая оговорки демоницы по поводу членов моей новой семьи. Насчет Йона все было понятно. Еще у Хантера имелась сестрица 18 лет, собирающаяся поступать в УВМ. Типичная такая богачка и родовитая демоница, не привыкшая к отказам. А отца демона не было в живых, как и деда. Но зато в наличии была мать, которая явно намеревалась восполнить все, что не успела в молодости, и пока была замужем за его отцом. Леди Нерта упоминала, что у нее множество поклонников, и что она любительница развлекаться и периодически выходить замуж. В общем, Хантера мне стало немного жаль. После всех откровений он в семье явно был кошельком, куда пытались залезть все остальные. Понятное дело, выходило это далеко не всегда, хотя скупостью моего женек не страдал. Но периодически выходки членов семьи его выводили из себя, и проштрафившийся лишался содержания. Правда, потом все возвращалось на круги своя. Так что да, единственной, кто радовала Хантера, была леди Нерта. И не только потому, что вела себя достойно. Как выяснилось, демоница в свое время потратила все свое состояние на его обучение. И это было ее лучшее вложение, несомненно, потому что он единственный правильно воспользовался как образованием, так и связями. Не могу понять, мне повезло с таким муженьком, или это кара богов? Пробормотала я. Все вместе, леди, хмыкнул Жиль. Какие будут распоряжения? Так. «Я к источнику», — решительно заявила я, вспомнив об основной цели моего пребывания здесь, и чтобы никто не беспокоил. «Да, миледи, единственное, не могу не напомнить. Так как отныне лорд Вестер ваш муж, я не имею права и полномочия препятствовать ему». «Не думаю, что он сегодня явится», — усмехнулась я. «Распорядиться насчет ужина. Если только немного фруктов. Я решила не наедаться перед завтрашним приемом. Все будет сделано, миледи». Жиль поклонился и ушел. А я не стала даже подниматься в комнату, а сразу пошла к источнику. Хватит на сегодня впечатлений. Пришла пора расслабиться и отдохнуть. И чтобы никаких хантеров рядом, только я и источник. Как мне все же не хватало всего этого, когда не нужно собирать силу по крупицам, настраиваясь то на один, то на другой природный источник. Ведь это все равно, что ловить капли мелкого дождя, в то время как жажда мучает с такой силой, что едва не теряешь сознание от обезвоживания. Напрямую получать подпитку от семейного источника – это как пить ледяную родниковую воду с жадными глотками. Сила заполняет тело, проясняет ум, дарит расслабленность и немного клонит в сон. И хотя долго находиться в источнике не самое верное решение, ведь в моем состоянии правильнее было бы подпитываться постепенно. Я все равно не спешила обратно в спальню. Смотреть на глазастые звезды на черном шелке ночного неба, вдыхать нежный и околдовывающий аромат цветов, наблюдать, как сияют светлячки, мерцают маленькими огоньками и просыпаются ночные жители сада. Во всем этом было свое неповторимое очарование, и оно словно вплеталось в канву ночи, раскрашивая ее особыми красками, отвлекая от проблем и принося желанное успокоение. Теплая, даже горячая вода самого источника, истекающего соком фрукты, которыми меня обеспечил Жиль, прохладный чай из запотевшего бокала. Я лениво брала то клубнику, то отщипала виноградинку, запивала это чаем. Наконец-то, ощущая спокойствие, здесь не было демона с его требованиями и шантажом проблем по работе. И с резервом. Только я и источник. Как же хорошо. И все же в голову лезли предательские мысли об одном демоне. Вспоминая события прошедшего дня, я пыталась понять, что делать дальше. Вот только здравых предложений не находилось. Проблема в том, что Хантер шел комплектом к леди Нерте. А еще, если так подумать, не такой уж и гад. Не факт, что будь я на его месте, поступила бы как-то иначе. Конечно, у меня с семьей немного другие отношения. Но, как сказала леди Нерта, кровь не вода. Я могу годами не общаться с родственниками. Но если у них будут проблемы, все равно постараюсь помочь, несмотря на все разногласия. Потому что семья. А Хантер гораздо ближе со своими, если учесть, что столько лет содержит всю эту компанию и прощает всяческие промахи и даже диверсии. Опять же, если все это учитывать, то у него просто невероятное терпение. А еще он все же симпатичный. Хотя все равно гад. Вздохнув, я отставила бокал. Устроилась поудобнее на бортике и прикрыла глаза. Не буду думать о демоне. Да, мы связаны на месяц с фиктивным браком. Но кто сказал, что я должна терпеть его все это время? Судя по тому, как идет восстановление, всего лишь после двух купаний в источнике. Мне и недели хватит. А потом я вернусь, забыв про Хантера. Надеюсь, его бабушка, мы продолжим общение, несмотря ни на что. Пробуждение вышло резким. Сердце бешено забилось, дыхание перехватило. И я вздрогнула, когда почувствовала, что мое уединение потревожили. А затем глубоко вздохнула и поняла, кто на это осмелился. И дело не в том, что в аромат ночи влился едва уловимый мужской запах, который я просто не могла ощутить столь ярко. Все проще. Слишком чувствительная после единения с источником, абсолютно ко всему я воспринимала действительность в разы острее и ярче. Поэтому сейчас аромат цветов сбивал с ног, шум ночи оглушал. Но самая большая проблема была в демонической ауре. Она подавляла, мешала нормально дышать, доминировала над всем, что было вокруг. Разум требовал убедиться, что я не ошибаюсь. Повернув голову, я безошибочно нашла взглядом демона и снова дернулась. На этот раз испуганно, потому что отчетливо ощутила, что сейчас все иначе, чем утром. При нашем знакомстве он был зол и настроен решительно. Сейчас я не чувствовала ярости и желания любыми средствами разрешить возникшую проблему. Зато видела голод в его взгляде, напряженность позы и эту вынуждающую покориться силу магии. Не сознавая, что делаю, я вскочила на ноги, едва не поскользнувшись и не упав, чтобы через мгновение понять, что полностью обнажена. Наверное, в другой ситуации я бы не обратила на это никакого внимания, потому что имела бы чужое лицо и играла роль. Но сейчас я оказалась обнаженной не только телом, но и душой. Настоящая Айрис Вейл впервые находилась в такой ситуации. И тот факт, что стоящий в нескольких метрах от меня мужчина юридически являлся моим мужем, ничего не менял. Его не должно здесь быть. Он не смеет на меня смотреть. Он не отводил взгляда. Я в ответ таращилась на него. Тело будто окаменело, а сердце учащенно билось, не давая толком вздохнуть. Голова кружилась, но при этом я была полна силой. И от этого было только хуже. Учитывая поврежденные каналы, она не удерживалась в теле, рвалась наружу. И я не делала ничего, чтобы хоть как-то стабилизировать ее. Просто смотрела на демона. Понимала, что долго не выдержу. Ибо этот проклятущий взгляд будил в душе что-то незнакомое, пугающее, странное. И хотя я уже видела такие мужские взгляды никогда до этого, я не была сама собой и настолько беззащитной. Не знаю, сколько прошло времени, пока демон пожирал меня взглядом, а я рассыпалась на осколки под ним, не в силах предпринять что-либо. Может, всего несколько секунд, но мне показалось, эта пытка длилась часами. А потом Хантер дернулся и шагнул ко мне, все еще не отводя взгляда жадного, голодного, подчиняющего. И это стало будто сигналом. В очередной раз, остро осознав, что я обнажена, попыталась прикрыться руками, но в итоге началось то, что не должно было случиться никогда. До этого мгновения я даже не подозревала, что способна на такое. Всегда думала, что мой дар всего лишь умение изменять внешность. Легкая ментальная магия и знание трав. Но, как выяснилось, в период опасности тела и душа, вспоминая те чары, из-за которых ведьм всегда боялись, что-то магии Земли по сравнению с ведьмами. Всего лишь недоразумение. В нашей власти были все силы природы. Силы, что сейчас откликнули со всей яростью, на которую были способны. Поднялся шквальный ветер, срывая листья и цветы. Деревья гнулись чуть ли не до земли. Камни трещали и стонали под порывами, а кое-где и вовсе осыпались мелкими осколками. Вода в источнике будто вскипела, поднимая волны, которых там в принципе быть не могло. Брызги в лицо вынудили на секунду зажмуриться. А когда я открыла глаза, с ужасом увидела, как природа сошла с ума. Из земли вылезли корни, толстые ветви лиан обзавелись шипами. И непонятно откуда взявшиеся бутоны расцветали с такой скоростью, что сад вокруг источника в какую-то секунду превратился в радужный хаос. Ветер подхватил все эти красочные кляксы, кружил их в каком-то безумном хороводе, чтобы через мгновение покрыть ими мое тело. Каждый лоскут странного наряда оказался как меткий удар камнем. Я вздрагивала каждый раз, как новый лепесток все сильнее прикрывал наготу, и продолжала смотреть на демона. Порыва ветра, корни и лианы, наплетающие его ноги, и тело, словно в попытке остановить. Не действовало ничего. Он продолжал идти в мою сторону, сжигая все преграды и заставляя их опадать хлопьями пепла. Рубашка постепенно рвалась на клочья, демонстрируя внушительный торс. Брюки держались каким-то чудом, а за спиной вился огненный вихрь, неуловимо напоминающий крылья. Шаг за шагом демон двигался вперед, пока между нами не осталось расстояние около пары метров. Я ощущала отчетливый жар, видела, как по телу пробегают лепестки огня, практически сгибаясь под тяжестью демонической ауры, но все равно не могла отвернуться. Мимолетно ощущая, как осыпается под воздействием огня мое странное платье, чтобы через мгновение получить в новую партию цветочной ткани, продолжала таращиться на демона, как умалишенная. Жадно разглядывала новые для себя черты лица и истинной сути. Видела, как моя татуировка вплелась в родовые татуировки, не только покрывавшие висок, но и спускавшиеся по шее на плечо. Разглядывала накачанный торс, поражаясь крепости мышц, ощущала скрытую в этом великолепном теле силу и до безумия хотела прикоснуться. Дикая шальная мысль настолько крепко засела в голове, что я, все еще не отдавая себе отчета, в собственных действиях подняла и протянула руку, коснулась кончиками пальца с сильной груди и снова вздрогнула, когда в мое тело будто ударил разряд молнии. Испуганно отшатнулась, и природа вслед за мной окончательно сошла с ума. Я бы хотела остановить это безумие, но к своему ужасу даже не представляла, как это сделать. Запущенный процесс казался необратимым. Я видела, как воздух отчетливо преобразуется в воронку, грозящую превратиться в торнадо, камни трескаются и рассыпаются, а в источнике появился водоворот. О том, что происходило с цветами и деревьями, просто молчу. Оголенные ветви и стволы, вырванные с корнем трава. «Да что происходит?» Демон нахмурился, шагнул вперед. Одной ногой оказавшись в источнике, и вода забурлила, будто закипев. Застыв, я ошарашенно посмотрела вокруг, увидела, что ураган стал еще сильнее. И в состоянии полного ужаса уставилась на воду. «Мать-земля, это ведь я причина происходящего!» Черпаю силу напрямую, сама находясь в ее сосредоточии. Источник родовой, сила, которой я оказалась переполнена после купания в источнике, отреагировала быстрее, чем я успела придумать, как лучше поступить. Может, ощутила мой испуг, решив защитить хозяйку любыми способами. Как вариант, я сама к ней обратилась, даже не осознавав этого. Но факт оставался фактом. Отреагировала даже не столько я, сколько источник. Мое тело послужило лишь проводником, придав силе направление. Я испугана. Магия ощущает угрозу. Поэтому запустила столь яркую реакцию. А я, вместо того, чтобы остановить бурю, лишь усиливаю процесс. Ведь достаточно посмотреть по сторонам, чтобы понять, скоро он станет необратимым. Мне надо как можно быстрее убраться из источника подальше. Прогнать демона, ибо он причина моего волнения. «Уходи отсюда!» — выдохнула я судорожно, пытаясь успокоиться. «Айрис! Пошел вон!» — рявкнула я и неловко упала в воду, потому что ноги неожиданно отказались держать. Магия отреагировала соответственно, выведя стихии на новый поток безумия. И в эту секунду я поняла, что не смогу успокоить природу. Просто не знаю, как это сделать. Никогда даже не изучала особо силы природы. Единственный вариант хоть как-то исправить надвигающуюся катастрофу — немедленно покинуть источник. Но как это сделать, если каждое мое движение может привести к непонятным последствиям? И я попыталась медленно подняться, но даже столь простое движение не получилось. От отчаяния хотелось плакать, но в этот момент я ощутила волну жара, а затем меня рывком подняли.